Новое время тревожит тебя. Каждый день изменяется лозунг газет. Новый закон вызывает сомнения. Новый указ назначает запрет. Ты боишься тех прав, что даруют тебе. Подозреваю, что это капкан. Ешь винегрет из своих же мозгов. Выпей свободы, граненый стакан. Идиот на углу ожидает рассвета, сжимая в руках своих новый плакат. Манекен на витринах, на страже порядка. Скоро начнется новый парад. Где ты скрываешься, новый Ягода? Как твое имя? Еще второй. Вы живете по ценам 36-го, лелея в душах 37-й. Иуда в строгом костюме ест хорошо приготовленный ужин. Он тебя давно уже продал, только ты никому не нужен. Честный, то значит ты лишний. Тебе этот факт новый суд утвердит. Иди, живи, огрей свои руки, пока дом твой горит. Честный, то значит ты лишний. Тебе этот факт новый суд утвердит. Иди, живи, огрей свои руки, пока дом твой горит.